«Нет, Гарри, не разбудили бы», — отвечает она за него, видя его смятение. «И Джинни бы тоже нет. Какими бы шутниками они ни были, к девочкам они, все-таки, снисходительнее. Да и там же был Сириус, вряд ли бы он оценил их шутки. Вот последнее, самое убедительное, наверное, из всего. Ладно, Гарри готов признать, при старшем Блэке они бы вряд ли стали шутить над ней. Однако это не отменяет всего остального, не отменяет тех запутанных мыслей, что скользкими змеями вводит в состояние отчаянного непонимания. Его бесит, когда он чего-то не понимает. Кого такое не бесит? Ну, я не знаю. Через пару минут уборки в тишине продолжает он разговор. Гермиона снова улыбнулась, и раздражение от этого легонько покалывало кожу. Я вечно вижу их вместе. Вспомни отряд Дамблдора. Вечно они где-то рядом с ней. И у них столько каких-то своих шуток втроем. Я в прошлом году иногда даже не понимал, о чем речь. Те испытания, например, отчетливо было понятно, что он что-то упустил, как и все остальные, совершенно не понимая их шуток, а этой троице, которую даже дико называть троицей, было на это как-то все равно. «К чему ты ведешь?» — с шумным вздохом спрашивает она, уперевшись одной рукой в немного потрескавшуюся поверхность старой кухонной тумбы. «Может, ну я не знаю, может, кому-то из них она нравится, эти слова даже произносить странно. Если в мыслях они еще кое-как казались уместными, сквозили беспристрастной правдоподобностью, то сейчас самому стало неловко от слов, произнесенных вслух. Хотелось ударить себя по лбу за глупость. Еще лучше, не начинать этот разговор вовсе, отмотать назад и просто помолчать. Гарри, единственные, в кого сейчас влюблены Фред и Джордж, в то, что они делают. Они по уши в своих изобретениях, и с ними Веста проводит времени намного меньше, чем, например, с Роном. Рон тоже в нее влюблен. По-твоему? Конечно, нет. Рон бы ему об этом сказал. Правда же? Правда? Если так подумать, даже сейчас они где-то там, вдвоем, играют в свои шахматы, как будто не наигрались летом. Что и требовалось доказать, бормочет Гермиона себе под нос, увидев отобразившуюся на его лице неуверенность. Да чем ты вообще, Гарри, серьезно начинает она, повернувшись к нему всем телом и заглянув ему в глаза. Ты меня удивляешь. Так яро пытаешься доказать, что тебе нравится Чжоу, а не Веста, и при этом ревнуешь Весту ко всем подряд. Опять она за свое, опять со своей ревностью. Любимая тема, не обязательно сводить любые его мысли к этой глупой, неправдоподобной ревности. Это не ревность. Ей бы психологом умоглов работать, с таким-то желанием копаться в чужих головах и душах. Правда, пока крайне, на его взгляд, неудачно, потому что он не может согласиться ни с одним ее высказыванием в его сторону. Я не могу уже обсудить своих друзей, кто кому нравится или не нравится, просто мне было интересно, а что, если она правда нравится кому-то из близнецов, вот и все. Удивительно, как спокойно он озвучил свои мысли, ведь под кожей все кипело от раздражения настолько, что он бы не удивился, если бы от этого из-под нее пошел бы пар. Даже очки, казалось, запотели, но если серьезно, они просто слегка заляпались при уборке, поэтому он раздраженно стянул и подул на них, потер рукавом толстовки. И если бы они, допустим, начали встречаться, ты был бы совершенно не против? Ну конечно не против, слишком быстро отвечает он, натягивая очки обратно. Кто я вообще такой, чтобы быть против того, чтобы она с кем-то встречалась? Пусть встречается, с кем хочет, я-то с Чжоу, и вообще. Гермиона так выразительно и многозначительно на него посмотрела, что у него даже не нашлось слов после этого вообще. Вообще что, Гарри, с чего он вообще так завелся? Тебе нужно определяться. Я серьезно, Гарри, если ты с Чжоу, тебе нужно перестать возвращаться мыслями к Весте. Как я могу не думать о ней, если она мой друг и живем мы под одной крышей? Ты знаешь, о чем я? Да. Гарри знал, о чем она, не признавал, отрицал, смеялся над такой нелепостью, но глубоко в душе, знал, и отчаянно ненавидел себя за эти мысли, потому что, так не должно быть, Веста, его друг, и все, без всяких намеков, без всяких теорий о том, кто кому нравится, так не должно быть, конечно, она красива, как вообще не быть красивой, когда ты дочь Сириуса и Марлин. Гарри видел фотографию ее родителей в юности, и он бы не удивился, если бы в школе они были самой красивой парой своего факультета, может и всего Хогвартса, кто знает. Она поддерживала его, и он ее тоже, помогали друг другу. Насколько бы эгоистичной она себя не считала, она отзывчива к тем, Кто ей близок, определенно да. Как вывод, Веста умна, красива, находчива, отзывчива, начитана, и у нее много завораживающих талантов. Тогда в чем проблема? Проблема в том, что Веста сама по себе проблематична. Ему стыдно за эти мысли, ведь они все-таки друзья, но, черт возьми, как же с ней сложно. Даже дружить сложно. Ее может бросать из одного состояния в другое, и она никогда не откровенна на все 100%. Даже с близкими она продолжает носить маску, которую он временами отчетливо видит, но не может расколоть эту дурацкую фальшивость на куски. Веста Блэк – сплошная загадка, которую он, видимо, не сможет разгадать никогда. Пусть он и стал одним из счастливчиков, кому она хоть иногда, но открывалась. Понимаете, она ему открывалась, но он все равно не может сказать, что знает ее так же хорошо, как других своих друзей, и вряд ли сможет хоть когда-нибудь. После такого неудивительно, что ему и в голову не приходили мысли о чем-то более, чем дружба. Ей самой это все вряд ли нужно. Они противоположности, они презирали друг друга до третьего курса, и прошло много времени, но вряд ли можно выскрести весь этот оставшийся осадок до последней песчинки. Им же по 15. Это пора для простых, даже наивных отношений. Понравились друг другу, неловкие намеки на протяжении какого-то времени, встречаются. Все. Простая цепочка. Без всех этих американских горок. Я уже давно определился, Гермиона, отвечает он наконец подруге, чувствуя, как судорожно дрогнуло на этих словах собственное сердце. И этот разговор был окончательно и бесповоротно завершен. Веста и Гермиона сидели в старом затхлом кабинете, некогда служившем рабочим местом для Риона Блэка. Могли бы в гостиной или в столовой, но там шумно. Близнецы попробовали испытать новое изобретение, какие-то мини-фейерверки, прямо в доме, чуть не подпалив изъеденные молью шторы. Естественно, миссис Уизли не могла их за это не отчитать с максимальной громкостью, после чего к ней присоединился и портрет Вальбурги, крича на весь дом о том, что здесь все поголовно омерзительные предатели крови. В этом тихом кабинете, как и во всем доме, мрачно. Против дубового крепкого стола, за которым они разместились, большой портрет главы семейства. К счастью, молчаливый и не ворчащий, как все остальные портреты, но смотрящий надменно, с осуждением, и от этого слабый холодок трепал легкие. В тусклом освещении свечей они корпели над домашней работой, которую, ожидаемо, задали целую гору. Пятый курс, близится сов. «Могу я задать тебе один вопрос?» – неожиданно интересуется Грингер, перелистывая очередную страницу. «Зависит от того, какой, хочется ответить тут же», но Веста прикусывает язык, тяжело вздыхает, окуная черное длинное перо в чернильницу, чтобы начать новый абзац в эссе по трансфигурации. «Можешь, конечно», прозвучало несколько равнодушно. «И чтобы это исправить, что случилось? Почему ты не в отношениях?» Капля падает с кончика пера, образуя на тонком желтоватом пергаменте безобразное пятно. Подумав, что ослышалось, Веста переводит непонимающий взгляд на подругу, но та, кажется, сказала именно то, что сказала. И это делает ситуацию хуже. «Ты уже начинаешь доставать со своим Поттером. Я ни словом не упомянула Гарри». «Прекрасно. То есть теперь у Грингер появился повод что-то надумать. Ведь Веста, которую она же и спрашивала уже несколько раз о Гарри, посмела подумать, что речь снова о нем. Лучше бы она вовсе ничего не думала. Лучше бы промолчала. Зато молчит теперь, не зная, что вовсе можно ответить». Сжала губы, сверля взглядом кляксу на бумаге, словно от этого она испарится. «Я говорю в целом», — продолжает Грингер, скручивая сверток исписанного пергамента. «Уверена, ты нравишься стольким, вспомни тот же бал. Тебя пригласил не один и даже не два. Сколько там тебя пригласили? Да какая вообще разница, сколько человек ее пригласило? Они цепляются за внешность. Низкой самооценкой во внешности она не отличается, вся в отца, но какой прок в ней, в этой привлекательной внешности, если это просто пустая оболочка? Никто не знает, какая гниль может скрываться под красивыми чертами лица. Разве, если человек не в отношениях, это только потому, что он никому не нравится? Как насчет того, что я просто не хочу?» Грингер: «Отношения не делают человека полноценным или неполноценным». Раздражение начинает накрывать все ощутимее. «Почему она должна объяснять очевидные вещи?» «Я знаю, я правда знаю, ты не думай», тут же взволнованно исправляется она. «И ничего такого я и не имела в виду. Просто когда рядом любимый человек, это проще. А я бы хотела, чтобы ты была счастлива. Веста и так вполне себе счастлива, одна, ей не нужны отношения, чтобы чувствовать себя счастливой. От этих привязанностей одни только проблемы, с надменностью отвечает Веста, потянувшись за палочкой, взмахнула, исправляя недоразумение на эссе. Сейчас, начинает, снова взяв в руки перо, мысли спутаны, как старый комок ниток. В наше время быть привязанным к кому-то не проще, а наоборот, в разы хуже. Никогда не знаешь, что может случиться. И, как подтверждение, перед глазами оживают картины прошедшего лета. Богард, темная комнатка, рыдающая миссис Уизли и образы мертвых на дощатом полу. Что-то душит, и она нервно касается пальцами воротника бежевой блузки, чтобы расстегнуть верхнюю тугую пуговицу, но она уже расстегнута. Душит не она. Я была бы рада вообще не быть ни к кому привязанной, зная вас всех, но что я уж теперь буду без вас, самоотверженных дураков, делать? Дополняет она, чтобы слегка разрядить обстановку, и они обе улыбаются. Веста, слегка нервно, Грингер, тепло. Ее эссе уже было готово, ей оставалось только проконспектировать параграф по мгловедению, но почему-то не тянулась к закрытому учебнику, лежащему на краю стола. Сидела, смотря на Весту, и это до безумия напрягало, потому что разговор, видимо, еще не закончен. Но ведь не обязательно, чтобы это была новая привязанность. Тебе кто-то может быть симпатичен из уже близкого тебе круга. Мерлин, отстань ты от меня со своим Поттером, не выдерживает уже Веста, раздражаясь в крайность. Вздыхает, пытаясь успокоиться, и напоминает. У него девушка есть. Гринджер многозначительно поджимает губы. Веста старается не обращать внимания, продолжая выводить буквы на тонком пергаменте. Домашние работы, море, Веста не сделала и половины. Явно сейчас не до разговоров, пусть еще и есть много времени до начала семестра. Я и не про него. И я прекрасно понимаю, что он теперь с Чжоу, поэтому эту тему закрыла. Я о другом. Ты меня еще с кем-то посватать решила? Черт возьми, Гринджер, тебе бы свахой работать. Кого ты там еще придумала? Уизли? Шутит она, но ловит вдруг серьезность в карих глазах подруги, и сама тут же серьезнеет, выпрямившись. Серьезно, Рон, это уже даже не смешно. К лицу Гринджер тут же припадает румянец. Что? Нет, нет, вовсе не Рон. Я хотела спросить, слегка замялась, потупив взгляд. Спросить о близнецах, еще лучше. Ты, должно быть, издеваешься, выходит усталым выдохом. Я серьезно, вы проводите достаточно времени вместе. Во-первых, просто нет. Во-вторых, эти двое друг от друга не отлипают, и если встречаться с одним, значит, встречаться и с его близнецом. Перспектива для кого-то, может, и заманчивая, но не для нее точно. В-третьих, они ей скорее как она даже не знает. Вредные старшие братья, что-нибудь в этом духе. Просто хорошие приятели, которые безобидно подкалывают по поводу и без, поднимая настроение в паршивые моменты. Ты пока не спросила, я даже и не задумывалась о них, как о каком-то романтическом интересе. После этих слов Гринджер смотрит на нее с любопытством, и Веста понимает, что ляпнула не совсем то. Тут же исправляется. Да, сейчас, задумалась. Однако мой ответ нет. Гринджер понимающе кивает и все же тянется к учебнику, принимаясь за мгловедение. Открывает где-то на середине и перелистывает несколько страниц. Тема, казалось, была закончена, но Веста не чувствовала завершенности. Не чувствовала, что она закрыта на нужной ноте. Не понимаю, почему ты на этом так зациклена. Счастье же не в этом. Я уже говорила тебе о том, что прекрасно это понимаю. Ты же знаешь, я сама не из тех, чья голова забита только романтикой, тем более сейчас. Просто началась такая странная пора, говорит она и сама немного хмурится, будто пытаясь подобрать правильные, нужные слова, но не выходит. Ты и сама, должно быть, заметила. В школе, в нашей параллели, каждый второй, в паре. Да, началась какая-то пора. Странная и непривычная до жути, ведь еще на третьем курсе, когда им было по 13, мало кто вообще мог представить кого-нибудь из своих ровесников целующимся по темным уголкам Хогвартса. Теперь это обычное дело. И именно в этом возрасте, в эту пору подростки совершают больше всего ошибок, поэтому она, пожалуй, просто пока побудет в отдалении, наблюдая и учась на ошибках других. «Это не для меня», — негромко произносит она, обобщая свои мысли. И это тихое заключение служит уже более стоящим завершением всего запутанного разговора. Зачем нужны отношения, когда у нее есть отличные друзья и есть отец, служащий для нее лучшей опорой. Отношения будут после, когда она разберется в себе, в своей жизни, в своих убеждениях. И где-нибудь после школы, после всей этой неразберихи и безнадеги, что-нибудь да появится. Остается только ждать и упрямо продолжать свой отчужденный путь без влюбленностей. Весьма счастливый путь, стоит сказать. Ведь чем больше чувств, тем больше и душевных мук. Верно, не нужно. Зимние каникулы показались мгновением. Казалось, только вчера он проснулся посреди ночи с видением о том, что мистеру Уизли грозит опасность. И вот, он снова в школе, снова окунули в привычную школьную рутину, которая теперь неминуемо разнообразится сотней вещей. Во-первых, Чжоу. Гарри не привык. У него не было в жизни человека, который подойдет, дружески похлопает по плечу и по-отечески объяснит, как нужно или не нужно вести себя с девушками. Гермиона пару раз за последние года два предпринимала эту попытку, но это не то, совсем не то. Ему показалось правильным пригласить ее на свидание в Хагсмит на 14 февраля. Неловкость у него всегда текла в крови, а в тот момент кипела и громко булькала, ведь, как бы не хотелось этого признавать, Гермиона права. Он сам уже ей признавался, что рядом с Чжоу неловко. Опять же, это только потому, что он не привык, и у него мало уверенности в таких вещах. Во всяком случае, он был крайне рад, что все-таки осмелился. Свидание с Чжоу, наконец, наедине, наконец, будут вести себя, как настоящая пара. Во-вторых, окклюменция. Об этом даже думать не хотелось. Просто какой-то сплошной девятый круг ада. И третье, в первое же утро нового семестра на столы, заставленные едой, совы сбросили по одному новому выпуску пророка каждому, кто подписан на рассылку. Гарри не подписан, но Гермиона, да. И газета в ее руках гласила, что целый ряд пожирателей покинули этой ночью Азкабан. Министерство скидывает всю вину на Сириуса, как на идейного вдохновителя и очевидного сообщника. Откуда бы взяться злости, режущей нервную систему, в таком количестве? Он прекрасно знал, что Сириус невиновен, и прекрасно знал, что министерство во главе с Фаджем, скопище упрямых придурков, не желающих признавать свою вину, и все-таки злился. Поднял голову и всмотрелся в дальний ряд слизеринцев, в поисках знакомого лица, чтобы посмотреть в глаза той, кто разделяет его злобу, злится наверняка даже пуще его самого. Нет, Веста не злилась, сидела с опущенной головой, лицо не выражало ничего, лишь слегка побледнело, выглядела отрешенной, фарфоровой куклой, которую ничего не заденет, не тронет, и во взгляде нет того живого блеска, который он уже привык видеть за этот год. Слизеринцы ее, насколько он мог понять издалека, не доставали. Может быть, все еще боялись ее после прошлогоднего выступления. Сейчас уж тем более, когда целая газета, главенствующая среди прочих, признает, что Сириус Блэк, чрезвычайно опасный преступник, сумел не просто сбежать пару лет назад, но и освободить сейчас своих коллег толпой. Дразнить после этого дочь этого самого лидера группировки пожирателей, как пишет сам пророк, безрассудство. А безрассудством, как известно, отличаются скорее гриффиндорцы, поэтому Гарри даже не удивился, когда услышал. Как думаете, она знала обо всем? Ну, знала заранее о победе, Симус. Конечно, кто же еще? Бестолковый придурок, верящий всему, что пишут в газетах, потому что верила его мать. И плевать, что под удар его осуждения падают те, кто ни в чем не виноват. А ты уверен, что она вообще с ним пересекается? Перегнувшись к нему через стол, заговорщическим шепотом спрашивает Лаванда. Эта тема явно будоражила ее, волнение так и мерцало в горящих интересом глазах. Это было бы так странно, мне кажется, Дамблдор бы что-нибудь сделал, если бы заподозрил одну из учениц в общении с преступником. Парвати сидела рядом с ней и увлеченно следила за разговором, хотя бы молчала. Конечно, уверен, Симус почти что оскорбился, когда его теорию попытались опровергнуть. Где она, по-вашему, живет? Все уже знают, что от Малфоев она давным-давно ушла. Не скитается же она по вокзалам, ей-богу. Наверняка где-то со своим. КХМ, не выдерживает Гарри, прерывая их, и обжигает эту троицу сплетников взглядом. У них с логикой совсем все туго. Они правда полагают, что Гарри стал бы общаться с ней, с помощницей отца пожирателя, если бы все действительно было так. Или думают, что он слишком наивен и глуп, что не замечает очевидности в регулярной связи Блэков. Да, Гарри самого считают клеветником или поехавшим умом, но ни у кого не было и мысли, что он был бы на стороне пожирателей смерти, учитывая его твердую позицию. А тут, так просто шляется с дочуркой убийцы. Ну разумеется, Симус, которого Гарри прервал своим наигранным кашлем, отдаленно походящим на фирменный кашель Амбридж, только закатил глаза, явно желая продолжить разговор, но Парвати и Лаванда явственно смутились, тут же переведя тему между собой на что-то более нейтральное. Им-то тем более должно быть стыдно это обсуждать, учитывая, что они обе члены отряда Дамблдора, и уже несколько месяцев учатся с Вестой бок о бок на занятиях. Нашли, о ком сплетничать, где их товарищеский настрой. Они все в одной организации, все связаны одной проблемой, одной идеей. А сейчас, словно на третьем курсе, сплетни, шепот, теории заговоров. И все направлено куда? Конечно, на человека, который этого не заслуживает. К счастью, это был не совсем третий курс. Подписку на получение газеты оформлял далеко не каждый, поэтому она была не то чтобы в центре внимания, а скорее, отдельные личности впивались в нее заинтересованными или, как некоторые, испуганными взглядами. Однако этого было достаточно, чтобы, в целом, вспомнить о третьем курсе, окунуться в прорубь с воспоминаниями и не всплывать какое-то время, потому что плотный слой льда над головой упрямо не давал выбраться к воздуху. Ей было не по себе, все давило, каменные стены, голоса, взгляды, давило, сжимало со всех сторон, будто в беспощадном желании расщепить ее на жалкие песчинки. И она бы все отдала, лишь бы оказаться не здесь, не в Хогвартсе, а рядом с отцом, в блаженном отдалении от любопытных толп, в обществе того, кто ее действительно понимает. На занятиях отряда все стали работать упорнее, ведь угроза, нависшая над всеми, проявилась отчетливее, обрела краски и очертания. Теперь это недалекое возможно, теперь это вполне очевидное когда-нибудь. Когда-нибудь каждому из них придется столкнуться с силами, от которых они на этих тайных занятиях учились защищаться. Веста, разумеется, стала работать более усердно тоже. Даже не так, не усердно, ожесточенно, более уместное слово. Работала усердно она всегда, но с такой исступленной ненавистью в груди, лишь с выпуска той глупой газеты. Больше не дожидалась, когда соперник, с которым она тренируется, будет готов и поднимет палочку. Они не понимают, что пожиратели ждать не будут. Больше не дожидалась, когда соперник придет в себя после первого выставленного щита и вдоволь нарадуется тому, что у него получилось. Бросала следом еще одно, потому что на поле боя времени для радости не будет ни у кого. И, конечно, соперник не успевал сориентироваться и выставить второй щит. Это порождало больше поводов для пересудов, болтовни о том, что Веста на занятиях сама уже почти как пожирательница, под стать своему отцу. А это, в свою очередь, порождало еще большее раздражение. Замкнутый круг, которому не было начала и конца. После очередного раза, когда Браун не сильно ушибла голову, пролетев по холодному полу от оглушающего, Поттер не мог уже наблюдать со стороны за тем, как Веста срывается на его учениках. Ключевое слово там было «не сильно». Более того, по делам ей, главная сплетница всего Хогвартса. Казалось бы, Гриффиндорка, а гадюка похлеще нескольких ее однокурсниц слизеринок вместе взятых. «Блэк, я понимаю, что тебе паршиво, но это не повод выплескивать всю желчь на ровесниках», цедит он, тихо, отведя ее в сторону. «Боже, не переживай ты так, ничего им не будет». Подумаешь, Браун немного ударилась, с этими словами она взглянула в сторону потерпевшей, которая лихорадочно что-то обсуждала со своими подружками вдалеке, бросая в сторону Весты неприязненные взгляды, и держалась за голову. Ну и показушница. Веста видела, там удар-то был легчайшим. Кто угодно бы на ее месте встал, потер ушибленное место, пошел дальше, как происходило здесь регулярно. «Я и не за них переживаю», — говорит он, все так же негромко, что создавало обстановку большей, теперь уже непривычной близости. Никто их не слышал, кроме них самих. «А за тебя, ты начинаешь меня пугать». Пугать, желание истерически рассмеяться жгло глотку. Своим поведением она пугает даже бесстрашного Поттера. Надо же, вместо смеха, только стиснула челюсть от злости. Ее все злит. Почему ее все так злит? Словно все эмоции вдруг обострились до предела, раскалились настолько, что коснешься, обожжешь кожу. «Нет ничего плохого в том, чтобы в дуэлях выплескивать эмоции», продолжает Поттер, не услышав ничего в ответ. «Но ты делаешь это на тех, кто, очевидно, слабее тебя. Это неправильно. Может быть, в таком случае сам хочешь выйти против меня, если, Конечно, не боишься тоже ушибиться. Раз Поттер лидер всей этой дамблдоровской компашки, то он и сильнейший здесь. Значит, на него выплескивать можно, по такой логике. Он лишь прикрыл глаза, вздыхая, чтобы успокоиться. Блэк, не устраивай цирк. Какой цирк? Ты же злился летом, что я игралась с отцом в дуэли. Теперь и ты сыграть тоже можешь. Давай, всего один разок. Покажем всем мастер-класс. И спиной делает несколько шагов ближе к центру усеянного зеркалами и приспособлениями для обучения зала. Это не может не привлечь внимание других, что стали оглядываться в попытке понять, что происходит. Один раз, выдыхает Поттер тихо, но Веста слышит, ухмыляется. Палочка в руке уже едва ощутимо вибрирует от предвкушения. Боярышник и жила дракона, ядерное сочетание. Ее палочка обладает мощной силой, но противоречивой до жути из-за древесины, что была использована. Алливандер говорил, что листья и цветы этого дерева, боярышника, используются как лекарственное растение, в то время как срезанные ветви пахнут смертью. У драка та же древесина, но волос единорога. У Поттера, насколько она знала, перо феникса. Редкая сердцевина, способная на высшую магию. Кто победит в этой дружеской дуэли? Чья палочка окажется мощнее? Или тут не в палочках дело? Других этот вопрос крайне заинтересовал тоже. Поочередно озираясь, переглядываясь, они прекратили свою тренировку, отступили, образуя для двух друзей пространство, словно дуэльную сцену. Ну что, делаем ставки? Шуточный возглас одного из близнецов из толпы. Или не шуточный, ведь некоторые действительно стали переговариваться, обсуждать, строить догадки. Веста старалась не слушать, но не могла не слышать каждое точно Гарри, я уверена, от которого сердце сжималось и начинало бить все сильнее, сильнее. Точно Гарри, говорите? Веста крепче сжала палочку в руке и все еще прислушивалась, ведь голоса пока не стихли. За нее все-таки голосовали некоторые. Она отчетливо услышала привычный отрешенный тон Лавгуд. А мне почему-то кажется, что победит Веста. Один из близнецов тоже был на ее стороне, и еще несколько учеников, чьи имена она даже не то чтобы помнила. «Заранее извини, если причиню тебе вред», — произносит Поттер негромко, когда они подходят друг к другу, чтобы поклониться, как и подобает в более или менее официальных дуэлях. «Не причинишь», — усмехается она и расслабленно отходит на прежнее расстояние, чтобы поднять уже наконец палочку и направить ее на своего дружеского соперника. «Бьемся, пока кто-нибудь не сдастся, может, лучше до первого попавшего заклинания, это будет слишком быстро, так неинтересно». «Ты посмотри на них», — отвечает Веста, кивнув головой в сторону зрителей. «Им надо хлеба и зрелищ, давай, пока не сдадимся». Поттеру эта идея явно не по душе, но спорить нет смысла, проще отмучиться. Поэтому, устало вздохнув, он кивает и наконец поднимает свою палочку, что означает начало. И начали с малого. Оба выкрикнули банальный «Экспеллиармус», но потоки энергии лишь столкнулись в середине, окатив присутствующих легкой волной ветра, слегка потрепав особо близко стоящим зрителям волосы. Слишком слабые, чтобы друг друга оттолкнуть, как было с Лавгуд, поэтому они тут же, не задумываясь, продолжили. Левикорпус. Желто-оранжевая вспышка, пущенная Поттером, легко отбивается, и Веста, не теряя ни секунды. Силенция. Тоже отбита. Моментально. Продолжили. Остолбени. Баубилус. Вердимилиус. Инфлитус. Разноцветные вспышки летали между ними с молниеносной скоростью и также быстро отбивались. Дыхание быстро сбилось, стало рваным, и произносить заклинание становилось все тяжелее и тяжелее, а под напором магической энергии, от которой защищал лишь тоненький вовремя выставленный щит, то и дело приходилось отходить слегка назад, то одному, то другому. В какой-то степени это даже напоминало безумный танец, с непрекращающимся взмахом руки и то наступлением вперед, то отступлением назад, будто ей не хватило за всю жизнь танцев. С Поттером, нельзя не признать, сложнее, в миллион раз сложнее, не сложнее, чем с Сириусом или Тонкс, но с ними Веста не тренировалась уже целую вечность, последние полгода, только с ровесниками, которые только-только учатся. Зрители несколько сбивали с толку, кричали в поддержку что-то Поттеру, потому что подавляющее большинство было на его стороне, и это до невозможности бесило. «Петрификус тоталус», выкрикивает Веста в очередной раз, почти до боли сжимая палочку, которая теперь стала чуть ли не частью руки, настолько плотно прилегала к коже. Он, конечно, отбивает, бросает что-то в ответ. Веста уже даже не вслушивалась, Что именно он произносит, сосредотачивалось лишь на том, чтобы вовремя выставить невербальное противо. Однако не всегда щит достаточно прочен под напором мощной магии, и от очередного заклинания он, недостаточно окрепший из-за усталости волшебницы, проламывается, пропуская проворный поток энергии к цели. Резкая боль. Она сначала даже не поняла, где именно, все поплыло и размылось, потеряла очертания. И только рука рефлекторно потянулась к кровоточащему носу, оповещая тормозящий мозг о том, где больное место. Перед глазами будто бы даже искры брызнули, звезды, как в магловских мультиках. Больно. Черт возьми, как же больно. Господи, Блэк, прости. Крайне взволнованный, полный раскаяния голос. Веста несколько раз быстро моргнула, пытаясь сморгнуть пелену перед глазами от выступивших от боли слез. «Не причинишь», — говорила она совсем недавно. «Получила, нечего такой самоуверенной быть». Поттер уже опустил палочку и устремился к ней, в обеспокоенности протягивая руки, будто это поможет что-то исправить, вернуть заклинание назад. «Стой, где стоишь», — вытянув руку с палочкой вперед, чтобы сохранить дистанцию, — говорит она, все еще держась свободной рукой за нос, отчего вышло слегка гнусаво. «Мы еще не закончили». Густая, красная жидкость текла по губе, попадая на губы, и Веста сглотнула, чувствуя на языке вкус собственной крови. Хотелось остановить происходящее, спрятаться, разрыдаться, потому что она не привыкла, но перед всей этой толпой, после того, какую пылкую самоуверенность она выказывала, обойдутся. «Блэк, разве я сказала, что сдалась? Давай, продолжаем». Левая рука, которой она касалась ушибленного места, окрасилась в алый, перекрывая надпись, которую она и так видела каждый божий день. «Я не должна быть безответственной, и теперь взгляните на нее, очень ответственно, забавы ради устраивать потасовку со своим другом на глазах у толпы зевак, которые лучше бы потратили это время на обучение. Что и кому она хочет доказать, сама не знает, уже просто сходит с ума, рассудок мутнеет, или как? Не смей мне поддаваться», — говорит она, когда Поттер, явно желающий уже все прекратить, неспешно возвращается на свое место. Обеспокоенность и вина так и сочились из его ярко-зеленых глаз. «Если я пойму, что поддаешься, я с тобой говорить перестану». Видимо, попала в самое яблочко, потому что он закатил глаза, покачав головой. Наверняка хотел специально пропустить какое-нибудь из заклинаний, чтобы остановить уже это представление. От такого благородства ей наоборот тошно. Она выходила на эту нелепую, дружескую дуэль не для игры в поддавки, а скорее уж чтобы испытать свои силы против самого сильного из присутствующих. Ей нужно знать. Дуэль возобновилась. Поттер бросал заклинания с явной неохотой, но бросал, потому что не хочет, чтобы Веста потом на него дулась и перестала с ним говорить. Ей было теперь тяжелее. Дышать носом не выходило, а кровь все текла, не сильно, но текла, отчего во рту скапливалась теплая, металлическая на вкус жидкость. Это ее не останавливало. Упрямство ей не занимать. Уже даже неизвестно, сколько это длится. Казалось, час, но это просто потому, что она уже устала. Устала и все равно продолжает. Мазохистка. Могла бы сдаться. Кидает в него очередным оглушающим, который он с легкостью отбивает, и в ту же секунду. Инкарцера, на выдохе, практически с последним куском воздуха из легких, потому что дышать уже почти невыносимо. Веревка выбрасывается прямо из палочки и впивается в его правую руку, рывком прижимая ее к груди и крепко связывая за спиной. Поттер попытался тут же левой рукой нащупать узлы, развязать, но не выходило. Даже если выйдет, Веста уже наставила на него палочку, готовая применить новое заклинание. Не применяла, потому что не требовалось. Потому что это уже очевидно, шах и мат. Поттер усмехается, как-то совсем не весело, и кивает. «Ладно, ты победила, развяжите меня теперь кто-нибудь». Она почти сделала шаг ему навстречу, но Чанг уже отделилась от толпы, подорвавшись к своему суженому, и принялась торопливо развязывать узлы за его спиной. А к Весте подорвался кто-то другой. Все смешалось, легкие еле-еле качали кислород, и мышцы уже катастрофически ныли, но она как-то разглядела очертания Грейнджера и младшей Уизли. «Тебе нужно в лазарет», — обеспокоенно рассматривая нос подруги, — говорит Грейнджер. «Боже, и так понятно, что нужно». Веста победила, но ее почему-то все раздражало. Каждая мелочь. Хотелось спрятаться, убежать, уйти от людей, от взглядов как можно дальше. «Пойдем», — придерживает Весту за локоть Джинни, как будто она вот-вот упадет, хотя она крепко стояла на ногах. Почему сейчас так тошно от этой заботы? Это всего лишь сломанный нос, или, может, даже ушиб. Она в этом не разбиралась ни капли. Чего все так прилипли? Сама дойду, отдернув локоть, слишком резко отвечает она. Казалось, ее запихнули в калейдоскоп. Мозг едва ли воспринимал информацию, заторможенно, с натяжкой. Та толпа зрителей разделилась. Кто-то что-то говорил Поттеру, стоящему в отдалении, кто-то окружил Весту, говоря что-то ей. Она не разбирала, ей нужен выход, нужно как-то пробраться к выходу. «Это просто тупая дуэль, оставьте меня в покое», — кричала она в мыслях, но разомкнуть почему-то губы, испачканные кровью, не выходило. Перед ее размытым взглядом предстало лицо недавнего соперника, тревожное, извиняющееся и крайне усталое лицо. «Прости, мне очень-очень жаль». «Сильно?» «Нет, не сильно, все в порядке», — обрывает она, касаясь кончиками пальцев переносицы, и даже от этого невесомого касания нос отзывался чудовищной болью. К чему все это было? Занимательный вопрос. Веста сама не имела ни малейшего понятия, зачем она вообще это все устроила. К тому, что раз я победила, то есть, видимо, раз я сильнее даже главы отряда, то какой прок мне здесь оставаться? Это решение пришло неожиданно, даже для нее самой, неожиданно. Она ни разу до этого, ни до, ни во время, не задумывалась о том, что будет, если она выиграет. А сейчас эта очевидная мысль накрыла так резко, удушающе. Эта мысль казалась такой правильной. «Подожди», он выставил вперед руку, нахмурившись. Не понимал до конца. Веста сама ничего не понимала. Себя же не понимала. «Ты хочешь сказать, что уходишь из отряда Дамблдора?» «Да», отрезает она, слишком твердо и уверенно для той, кому пришла эта мысль буквально пару секунд назад. «Дайте пройти», неприязненно бросает она толпе, пока Поттер стоит, оглушенный растерянностью, и пробирается через дебри учеников, так раздражающе стоящих повсюду. Шаги, шаги, стремительные, быстрые, на ватных не слушающихся ногах. Пробралась к выходу без оглядки, открыла двери, вынырнула из душного помещения в коридоры, пышущие прохладой. Здесь дышалось легче, и думалось легче. Поэтому, пока она практически летела в больничное крыло по безлюдным коридорам, мысли, отравленные эмоциями ранее, прояснялись. Веста лгала. Конечно, она не считает себя сильнее Поттера. Он сильнее ее в миллион раз. И магией, и духом. Ей просто повезло. Просто была на эмоциях. Просто выплеснула их на него заклинаниями. В других случаях он сильнее. Ей даже не удается вызвать Патронуса. С тех пор, как вызвала его в последние занятия семестра перед Рождеством, ни разу, когда пыталась в этом потренироваться после, вспоминала мгновения, которые помогли ей в тот раз, то есть мгновения с Поттером, и каждый раз перед глазами, чуть ли не как дементор, возникали очертания Чанг, омрачая эти воспоминания болезненной правдой. Уже не будет как прежде, не будет той беззаботности и непосредственности. И как она может быть сильнее него, если не способна вызвать обыкновенного Патронуса даже в отсутствие дементоров, а он справлялся с этим, когда их было сотни. «Дорогой, папа, я устала. Самое интересное, что я не знаю от чего. Мне ненавистен весь этот чертов мир, и я не знаю почему. Может быть, это подростковые гормоны, или как там любят оправдываться маглы. Возможно, это пройдет, но сейчас мне так, конечно, не кажется. Даже не буду расписывать о всех тех сплетнях и слухах насчет тебя. Тебе и так паршиво. Ты и так все знаешь. Но как же это все-таки давит, я даже не могу подобрать слов. Однако вся эта ситуация заставила меня погрузиться в те воспоминания с третьего курса, а соответственно, в воспоминания о былом доме, о Малфоях. И я не могу выбраться из этого состояния. Призраки прошлого продолжают преследовать меня, напоминая, какой слабой и жалкой я была. А может, я такой остаюсь и сейчас. Про Поттера и его девушку говорить тоже особо нет смысла. Их вид вместе меня попросту почему-то бесит. И все. Я не могу понять, почему, но она уже как-то отравляет любые моменты, проведенные с ним, а семестр ведь только начался, прошло-то пару недель. Лучше скажу о другом. Драко снова делает вид, словно меня не существует. Добился, чего хотел, того наказания перед Рождеством, и все. Больше я его практически не вижу, и он уж точно не видит меня. Смотрит сквозь, будто я пустое место, лишь призрак. Я правда это заслужила? Раньше я выплескивала эмоции на тренировках в отряде, потому что в такие моменты голова ничем не забита, ты наконец не думаешь обо всех тревогах, Есть только соперник и произнесенное тобой заклинание. Но сегодня это дошло до точки кипения, потому что я слишком бросаюсь в это с головой, слишком много выплескиваю. Мне пришлось уйти из отряда, потому что я со всей серьезностью боюсь, что рано или поздно я так попросту кого-нибудь убью, без шуток. Это уже начало переходить черту, поэтому пришлось обрубить это на корню. Кстати, поздравь меня с боевым крещением. Если с тобой я летом отделывалась только ссадинами и ушибами, которые лечить проще простого, то сегодня мне сломали нос. Не поверишь, кто? С любовью, Веста Марлин Блэк. Держа до безумия длинное письмо в руках, Веста еще раз пробежалась по нему глазами. Почерк был менее разборчивым, чем обычно, кривым, в некоторых моментах то увеличивался, то уменьшался, скакал по строкам, потому что торопилась выплеснуть все свои мысли на пергамент. Разборчивость все равно не имела никакого значения. Она лежала на кожаном диване, возле потушенного камина, в совершенно безлюдной гостиной. Время перекатилось за черту полуночи уже давным-давно, но она не могла пойти лечь спать, пока мысли так болезненно грызут мозг. «Лакарнум инфламари», — произносит она тихо и крайне безжизненно, наведя кончиком палочки на письмо, и то тут же воспламеняется. Маленький огонек, выхватив сначала лишь угол письма, стал расползаться дальше, пожирая все эти буквы, весь длинный лист пергамента, и когда дошел до противоположного уголка, поглотив все остальное, она равнодушно кидает его в камин рядом с собой, чтобы не обжечь пальцы. Когда она корпела над письмом и рука выводила не совсем ровные буквы, она ни на секунду не допускала мысли, чтобы действительно отправить его по адресату. У Сириуса слишком много своих забот, а это, видимо, станет теперь ее новым и единственным способом выплескивать свои мысли, выливать их на бумагу и беспощадно сжигать магией. Все оказалось не таким кошмарным, как она предполагала, лежа той ночью в постели и думая о грядущем дне. Была уверена, что станет избегать друзей, да и они сами не будут гореть желанием с ней общаться, учитывая ее слишком резкое, ненормальное поведение, но это же гриффиндорцы. На завтрак она не ходила, и уроков совместных сегодня не было, поэтому все шло вполне удачно, пусть и весьма уныло, но вот во второй половине дня, после обеда, который она тоже пропустила, ее перехватили в одном из коридоров, спросили, что происходит, а ей рассмеяться хотелось, уже нервная, опять, не смеялась. «Ты же сама так яро хотела организовать это тайное общество», напоминает Гриндджер, словно Веста могла это забыть. Тон не то чтобы обвиняющий, скорее, непонимающий, беспокойный. Гриндджер никогда не любила чего-то не понимать. Кто бы мог подумать, что Веста добровольно уйдет из места, которое так радовало душу на протяжении долгих месяцев. Конечно, никто не понимает. Она сама едва ли понимает. И меня уговаривала, дополняет Поттер, прислонившись к стене плечом. Да помнит она, помнит. Но ведь я думала, что чему-нибудь научусь, оправдывается она, и, на удивление, довольно-таки убедительно. Только пальцы заламывает от нервов. А теперь понимаю, что мне там быть незачем. Из всего этого я не знала только, как вызывать Патронуса, но и этому, как вы помните, уже научилась. Что мне там делать? Помогать другим, например. Гриндджер правда настолько наивна, помогать другим она пытается, просто более суровыми методами, чем требуют от нее. Наши с Поттером мнения в плане обучения несколько расходятся. Поттер слишком мягок. Когда учишь чуть ли не целую армию, нужна твердость, суровость, нельзя давать столько поблажек. Почему бы тебе просто не умерить свой пыл, не понимает он, быть снисходительнее. Все только учатся. ХММ, почему бы не умерить, даже не знаю. Быть может, потому что я паршивый человек, не умеющий контролировать свои эмоции, точнее, у нее получается. Просто от этого на занятиях отряда страдают другие. Я подумаю, сдается она, вздыхая и устало трет переносицу, уже не болящую, потому что, наверное, не существует ничего, что не смогла бы залечить мадам Помфри. Лучше расскажите, что было после того, как я ушла. Насколько бы она ни была погружена в свои мысли и отрешена от целого мира, интерес ее грыз, и не слабо. Все время представляла, что могло быть после ее ухода, какая была реакция, и одна картинка хуже другой. «Сейчас расскажем», — отвечает Поттер и зачем-то снимает рюкзак с плеча. «Но сначала ты поешь», — и достает из рюкзака явно съедобное, аппетитно пахнущее содержимое, завернутое в несколько салфеток. «А то за избеганием нас ты, видимо, забыла, что тебе тоже нужно есть». Несколько секунд Веста смотрела на протянутую еду в его руке с непониманием, будто впервые видела и не знала, что это вообще такое, еда. И желудок в этот момент неприятно заворочился, намекая, что да, с добрым утром, не мешало бы наконец заполнить его, спустя полсуток. Неужели эти трое правда позаботились о том, чтобы она не ходила голодной, после того шоу, что она вчера устроила, после того, как сама отказалась ходить на приемы пищи, просто чтобы не встречаться с ними. «Спасибо», как-то скомканно и смущенно благодарит она, беря в руки свой обед и всеми силами сдерживая улыбку, что так и норовило наконец осветить мрачное лицо. Когда ворчащий желудок был заполнен, она наконец узнала, что было. Члены отряда были не слабо взбудоражены. Кто-то все еще не мог отойти от занимательного зрелища, а кто-то выкрикнул, что Блэк теперь уж точно сдаст отряд учителям, раз уж теперь его участницей не является. Близнецы быстро в своей манере его заткнули, а Поттер довольно грозно предупредил остальных, что, если он услышит еще хоть слово, брошенное в спину Вести, сказавший это тут же вылетит из отряда. Многие встретили это высказывание с явным недовольством, но перечить не могли. Сейчас как никогда важно оставаться в отряде и продолжать занятия. На этом моменте не улыбнуться уже было невозможно, потому что Веста и подумать не могла, что после произошедшего ее друзья все равно за нее вступятся. А Поттер еще и так сурово, даже как-то не в его духе. «А что там Джинни?» – неуверенно спрашивает она, сидя на подоконнике, пока они трое стояли рядом. «Я довольно-таки резко ей ответила вчера. Она не обижается», помотав головой, заканчивает за нее Гринджер, поняв, к чему Веста клонит. «Напротив, переживает за тебя». Еле сдержалась, чтобы не выдохнуть с явным облегчением, только улыбнулась уголками губ, почти незаметно. Это было одним из ее главных переживаний. Поттер на первом месте, ведь это с ним велась та довольно-таки ожесточенная дуэль, на втором – младшая Уизли, так как она искренне хотела помочь, а Веста на нее практически рявкнула. И остальное – уже на третьем. «Но ты бы все равно лучше извинилась», – вставляет Уизли, засунув руки в карманы брюк. «Я так и планировала», – отвечает Веста, вдруг ощутимо осознавая, что когда-то слов «спасибо» и «прости» практически не существовало в ее лексиконе вовсе, а теперь она сама произносит их, как что-то совершенно обыденное. Может быть, она и не такой паршивый человек, каким себе кажется. Во всяком случае, эти вечно благородные гриффиндорцы точно делают ее хоть немного лучше. Остаток месяца и начало февраля прошли довольно-таки обыденно. Блэк в отряд так и не вернулась, вечно отнекивалась, говорила, что еще подумает, но пока отчетливого ответа так и не дала, хотя время все шло. В целом, она, кажется, немного повеселела. Обсуждения побега пожирателей заметно стихли, что положительно на ней сказалось, и она в целом стала больше времени проводить в четверке, как и было раньше. Однако иногда, когда почти никто не видел, он замечал проблеск печали в ее глазах, по разным причинам. Либо когда они заговаривали об отряде, хотя она же сама, добровольно, не хотела с ними заниматься, либо когда они жаловались на инспекционную дружину Эмбридж, и еще в некоторые моменты, но Гарри уже не замечал, отчего именно ей вдруг становилось не по себе. Уловить все моменты невозможно, а хотелось бы заглянуть в ее голову, наконец понять ее, но тщетно, как и всегда. Наверное, это неправильно, столько думать о ней, тем более, когда сидишь на долгожданном свидании с Чжоу. Но что поделать, если от самого заведения, слишком сильно украшенного бантиками и цветочками, его почти тошнит, а повсюду целуются парочки, будто намекая, насколько он слабовольный, раз не может даже взять Чжоу за руку. Это было невыносимо. Хотеть взять ее за руку и не суметь. Где вся его решительность? Смелость, знаменитая гриффиндорская храбрость, столько всего пережил, а не может просто коснуться руки девушки, в которую влюблен. Блестяще. Вот мысли и плутают где-то не здесь, не в этом розовом аду, а там, копаются в переживаниях о подруге. Это же нормально, переживать за подругу. Нормально же. Слушай, ты бы не хотела сегодня пойти в три метлы? Мне Гермиона назначила встречу, и она предложила, чтобы я позвал тебя. В глазах напротив него блеснуло удивление. Сегодня, с легкой надменностью переспрашивает она, встреча с Гермионой Гринджер. Да, я ей пообещал. Она сказала, это что-то важное. Чжоу шумно вздохнула, опустив взгляд. Сомкнула руки на белой чашке с полувыпитым кофе. Видимо, думала. И каждая секунда ее размышления отвечала уколом в ребрах. Веста там тоже будет? При чем тут вообще она? Он нахмурился. Что? Нет. Ну то есть, я не знаю. Вряд ли. Почему ты спрашиваешь? Неужели нельзя не делать ситуацию такой некомфортной каждый раз? Он не понимает, ну серьезно. Сначала упоминание о Седрике, хотя это явно болезненно воспаленная для обоих тема, потом это дурацкое тошнотворно-милое кафе, теперь, Блэк, каким она тут боком, самая настоящая загадка. Ты же столько времени с ней проводишь, упоминаешь время от времени. Не удивлюсь, если даже сейчас о ней думал. Это же потому, что она моя подруга, и у нее сложный период. Я просто переживаю. Ты уже оправдываешься перед ней за мысли о Весте. Перед Чжоу оправдываешься. Это уже клиника, Гарри. Ее глаза тут же словно потемнели, и губы сжались в полоску. Что не предвещает ничего хорошего, он уже знал. Чуял на интуитивном уровне. То есть ты действительно сейчас о ней думал? Все, край, Гарри, край. Приплыли. Сам в окно выйдешь или нужно, чтобы кто-нибудь подтолкнул? В итоге, это вылилось в ссору. Конечно же, не слабую ссору, неприятную, с ее слезами и его непонятно откуда взявшейся злостью, ведь он ее попросту не понимал. Прошлась по всему, и по Седрику, и по Гермионе, с которой у него после этого якобы свидание, хотя это просто встреча, и по, конечно же, Весте. По ней особенно. Почему все так любят ко всему приплетать Блэк? Почему она, идя после этого явно неудачного свидания по грязным лужам от уже растаявшего снега, он усиленно думал, правда пытался понять, хоть что-то, и не понимал, почему Чжоу так себя ведет, сама же вытаскивает наружу темы, от которых потом сама же плачет, это никогда не кончается, говорит, плачет, до бесконечности, все их общение, как происходящее может так сильно разниться со всеми его представлениями об отношениях. На третьем и четвертом курсах, когда он представлял себя рядом с Чжоу, внутри него каждый раз крутился коктейль из всех приятных чувств, которые только можно придумать. Практически мечтал наконец быть рядом с ней, целовать ее, обнимать, брать за руку, в конце-то концов. А теперь, что теперь, этот приятный, теплый образ, как и образ самой Чжоу, сложенный за столько лет, расходился по швам. Все было не так, далеко не так, и он не мог понять, почему. Почему все настолько не соответствует картинке в его голове, как с Вестой. Третий курс. Ее образ тоже неминуемо разошился трещинами и в итоге раскололся полностью, но это было иначе. Это было в лучшую сторону, не как здесь. И в тот момент, когда он осознал, что снова каким-то боком вернулся мыслями к Весте, ему жутко захотелось самому себе врезать, как можно сильнее, потому что это, действительно, уже просто край. Катастрофа. Это просто катастрофа. Казалось бы, разве его жизнь может стать хоть на крупицу хуже? Все и так было не особо-то радужно, радоваться нечему, но теперь все стало хуже не на крупицу, а на целую фуру с песком хуже. События накладывались одно за другим, кривоватым и ужасающим слоем. Сперва, эта ситуация с Чжоу. Кое-как, с советами Гермионы и Весты, он смог наладить с ней отношения и повернуть в прежнее русло, но не то чтобы надолго. Шрам от занятия клюменцией болел все больше и больше, иногда было ощущение, что ко лбу просто прикладывают раскаленную кочергу. Гриффиндор проиграл Пуффендую на матче, но по сравнению с остальным это уже казалось сущим пустяком, очередной неприятной мелочью. Одно из худших, отряду Дамблдора пришлось распасться. Амбридж обо всем узнала в середине апреля, и больше всего Гарри корил себя за мысль, скользнувшую в голове неприятной змеей в первые долгие минуты. Подумал, это Веста. Подумал, что она все же сдала, рассказала. Потому что кто бы еще это сделал, ведь никто из неучастников отряда не знал. А участникам это делать попросту незачем. Когда он узнал, что это не она, громадная волна облегчения чуть не утопила его. Потому что это было мучительно, думать, что тебя может предать твой близкий друг. Уже бывала ситуация, когда он думал, что она оказалась предательницей. Конец третьего курса. Но тогда они еще не были настолько близки. После отступившей, откатившей назад волны радости, его неслабо дергает. Потому что наконец доходит осознание, что сдала их лучшая подружка Чжоу, Мариетта. «Я подумаю об этом позже», — сказал он сам себе в тот момент, откладывая копание в мыслях в самый дальний угол. «Подумаю, как решить эту ситуацию». В тот момент было важнее, что отряда теперь вовсе не будет существовать. Что Дамблдор берет вину на себя, что он уходит с поста директора, что его место занимает ненавистная всем Амбридж. Потом, когда буря этих событий утихла, он вернулся к мысли Мачжоу и ее предательнице-подруге и понял, что думать над этим не так просто, как он посчитал, когда откладывал эту тему. Ведь Чжоу не хотела признавать, что Мариетта – человек с явной гнильцой и что ей стоило бы выбирать подруг получше. Только вспылила, отчаянно защищая предательницу. И это привело к очередной глупой ссоре. Напомнила ему обо всех грехах, о Гермионе, о Весте, с которой он общался все так же часто, потому что, несмотря на явные уколы ревности Чжоу, не хотел попросту брать и сокращать общение с одной из близких подруг. Все-таки Гарри выстраивал с ней нормальные дружеские взаимоотношения столько же времени, сколько влюблен в Чжоу. Как вообще здесь выбирать? Как вишенка на торте, как мазок на завершенной картине, отображающий весь масштаб катастрофы, воспоминания Снипа, которые он зачем-то увидел. Джеймс оказался не таким святым, не таким идеальным, каким представлялся. Очередной образ, что годами устанавливался в его голове, обрастал подробностями, рушился, превращаясь в ничтожный пепел. Уже как какое-то проклятие, все образы в его голове оказывались ложными. Весь его уже устоявшийся мирок трясся, как при землетрясении, и распадался в руины. И теперь он, с этой глобальной неразберихой в голове, стоял один на астрономической башне, потому что нужно было хоть немного проветрить переполненную и уже кипящую изнутри голову. Уже апрель, но вечерами все равно холодно. Легкий ветер норовисто пробирался, скользил под плотную толстовку, трепал и без того взъерошенные черные волосы, холодил руки и лицо. Можно уйти в тепло, но в гостиной Рон и Гермиона, с которыми говорить желания не было, потому что придется рассказать о причинах своих тревог, а ему этого не то чтобы не хотелось, будто это было глубоко личное, хотя от своих друзей он предпочитал ничего не таить, да и можно это назвать личным. Всю гордость за то, что он похож на отца, перечеркнули разом, и ему так тошно, что даже в собственное отражение весь день смотреть не хотелось. Ладно, все-таки личное. К тому же, Снейп, рассвирепевший в тот момент, рявкнул ему, чтобы он не говорил об этом ни душе. Непонятно, с чего он должен слушаться, но почему-то послушал. Неожиданно, чей-то голос заставляет дернуться, и он оборачивается. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает Веста, прежде чем он успевает сказать хоть что-нибудь, и выходит из полумрака. Не дождавшись, когда она подойдет, он отворачивается и возвращает локти на прохладный парапет в прежнее расслабленное положение. «Хотел побыть один. Мне уйти?» Подойдя ближе и обеспокоенно вглядевшись в его лицо. «Да, уйти. Оставьте меня уже все в покое, боже мой, как хочешь», безразлично пожимает он плечами. Что-то не дало сказать ей уйти, что-то внутри воспротивилось, сказала: «Пусть, пусть побудет, хуже не будет. Я тоже сюда часто прихожу», вздыхает она свежий вечерний воздух, задумчиво трет ладони, тоже упершись локтями в ограждение, прочно отделяющее их от падения с самой высокой башни замка. «Я помню, и хотел бы себя проклясть за то, что помнит. Помнит даже, во что она была примерно одета, хотя это уже край. Просто запомнилось, что после этого она заболела на долгое время, поэтому, выстроив логическую цепочку, приправленную расплывчатыми воспоминаниями, можно предположить, что тогда она была лишь в свитере и юбке. Сейчас, тоже в юбке», заметил он, окинув ее беглым взглядом. «Только это середина весны, поэтому вместо теплого свитера, темного цвета тонкая блузка. Как обычно, никаких изъянов. Как обычно, помешана на внешнем виде. И пусть в качестве черты характера это было иногда раздражающей особенностью, но нельзя не признать, что из-за этого внешне она всегда была идеальна. Или почти всегда, но на то всегда были какие-то причины». «Точно», выдыхает она с усмешкой, видимо, тоже вспомнив встречи здесь, на башне. «Не поделишься, что тебя тревожит». Через какое-то время тишины. Вот теперь он точно пожалел, что сказал «как хочешь». Или, может, ему самому стоило бы сейчас просто уйти. Почему-то не уходит. Почему-то ничего не отвечает. Только думает, думает. Что вообще можно ответить? Это личное. От мысли, что внезапно пришла в голову, что-то в ребрах ёкнуло. С чего бы это вдруг личное? Для нее. Ее отец тоже тесно связан с его путанным клубком тревог. Сириус тоже был там, в том воспоминании, активно участвовал. Может, ей стоит знать, а с чего? Сириус сам расскажет ей, если посчитает нужным. Быть может, он вовсе не имеет права вмешиваться в их взаимоотношения. Но если не расскажет, она же заслуживает знать. С глубоким вдохом наполнив легкие воздухом, он открывает рот, чтобы все рассказать, и, неожиданно, рассказывает совсем не то, что планировал. Ведь если уж делиться тревогами, всему своя очередь. То есть вы в ссоре, уточняет она. Ага, как-то даже слишком безразлично бросает он, задумчиво рассматривая усеянное звездами вечернее небо. Но не расстались, с чего бы им расставаться. Просто нелепая ссора. Все наверняка вернется на круги своя в скором времени, только ему самому нужно успокоиться, выдохнуть. И ей тоже. Остынут, помирятся. Такое уже бывало. Не один раз. Не вижу в этом смысла, качает он головой. Спрошу у Гермионы, что можно сделать, налажу с Чжоу отношения, и все будет нормально. Судить, конечно, не мне уж точно. Но мне кажется, что в отношениях, в которых все время приходится бегать к третьему лицу за советом, явно что-то не так. Да, в одном Веста точно права, судить не ей. Разве сама она специалист в отношениях? Эта первая мысль сочится таким раздражением и пренебрежением, что ему самому становится стыдно. Она просто старается помочь, а он, пусть и мысленно, но сразу все в штыки. Просто как-то не особо хочется признавать очередную свою проблему. Это прибавляло еще больше дегтя в и без того несладкую неразбериху. Голова уже шла кругом. И еще больше раздражало, что проблематичность ситуации осознавала она. Не он сам. Она просто пришла, послушала, взглянула на ситуацию со стороны и вынесла вердикт. Ты, Поттер, не справляешься. Он и сам знал, что не справляется. Только читать это в ее взгляде было куда хуже. Поэтому просто сменил тему. Пошел дальше по своему бесконечному списку беспокойств и проблем. Что ж, стоило догадаться, ухмыляется Веста, выслушав описание худшего снейповского воспоминания. Гарри явно ждал не такой реакции. В изумлении уставился на нее, будто невеста рядом с ним стояла, а тень той, давней Эстери Малфой. Холодок от этого пробежался по коже, словно снова набрал оборот вечерний ветер, но его не было вовсе. Никакого ветра, только колющее непонимание. Тебя это веселит, что наши отцы травили человека? Не то чтобы, но я просто не удивлена. Скорее удивлена, что это так поразило тебя.